Глава 15. В 10 утра, имея на руках адреса комиссионных магазинов, Михальченко, усевшись в машину, командовал шоферу агентства Стасику. Поехали. Куда, Иван Иванович? Сегодня у нас с тобой большая экскурсия. Он назвал первый ближний адрес. К 2 часам из 11 адресов оставалось 4. Они пообедали в кафе со странным названием «Затыном». Съездили на заправочную и снова закрутились по городу. Продолжалось это почти до вечера. Безрезультатно покинув последний магазин, Михальченко сказал шоферу: «Я, Стасик, человек везучий. Случалось, копал такую безнадегу, а все же находил, что искал. А сегодня вытащил пустышку. Знаешь почему? Когда-то один полковник сказал мне: опер, который все быстро находит, так же быстро теряет нюх. Так что считай, что Господь сегодня пожалел меня», — ухмыльнулся Михальченко. «Значит, завтра опять по магазинам? Хорошо, что бак залили». «Нет, завтра сделаем иначе». На этот раз главный редактор журнала «Я Жокей» Матиас Шор прибыл в Старорецк самолетом из Москвы, куда прилетел на несколько дней вести по поручению Анарта переговоры о совместном издании по заказу туристических фирм ФРГ рекламного буклета «Мы едем в СССР». Устроившись в знакомой гостинице, во второй половине дня он уже демонстрировал директору конного завода только что вышедший номер журнала и оттиски цветных фотографий следующего номера для франкоязычных стран. Они сидели в кабинете директора завода. Тот разглядывал оттиски, и хотя давно привык к великолепному качеству фотоиллюстраций, на этот раз не мог не подивиться, глядя на глубину, сочность и естественность цвета. И лошади, и наездник, тот парень, которого ему нашли, натурщик Леонид Локоток, и манеж, и лук, все было снято с большим вкусом. «Нравится?» — спросил Шор. «Да, хорошая работа. Как съездили в Москву, удачно?» «Очень. А ваши бюрократы учатся не только говорить слово «бизнес», но и видеть его середину». «Суть», — поправил директор. «Что ж, дай бог, вы надолго к нам?» «Несколько дней, а потом буду улетать в Москву и домой. Тут у меня гешефт с этим бюро «След» с господин Левин». На следующий день в 9 утра Михальченко входил в кабинет директора комиссион торга. «Здравствуйте, Богдан Юрьевич, моя фамилия Михальченко, капитан Михальченко. Из ОБХСС? Нет, из сыскного бюро», — неопределенно ответил Михальченко и быстро устроился у письменного стола. «Что у вас?» — спросил директор. Михальченко без особых подробностей рассказал о Тюнине, о плаще, о своих вчерашних поисках. «Значит, вы даже не уверены, что плащ был сдан кем-то в комиссионный магазин и продан через него?» — спросил Богдан Юрьевич. «Не уверен. И все-таки хотите искать. Ну, а что делать? Вы представляете себе, что такое поднять столько квитанций? Это же гора. А выловить надо одну. Да еще сомнительно, есть ли она там. Придется. Для этого мне надо выделить человека на целый день. Не надо. Выделите мне только место. Место найдем. В торготделе освободим стол. Давайте в торготделе». Директор позвонил по внутреннему телефону, отдал какой-то Зинаиде Ивановне распоряжение. Налево, по коридору, вторая дверь. Повернулся он к Михальченко. Бог в помощь. Спасибо, Богдан Юрьевич. В комнате, куда вошел Михальченко, сидели две женщины. Они с любопытством посмотрели на него и указали на свободный стол у окна. «Сейчас вам все принесут», — сказала одна женщина. Когда принесли связки пропахших пылью квитанций, ему стало тоскливо. Зажмурив на секунду глаза, как в детстве перед прыжком в воду, Михальченко приступил к работе. Квитанция за квитанцией, пачка за пачкой, месяц за месяцем. Женщины выходили, возвращались, что-то писали на своих бумажках, считали на калькуляторах, куда-то звонили, ушли на перерыв, вернулись, а он все сидел. Плащи попадались много, женские, мужские, отечественные, импортные. Но серые, бежевые, коричневые, голубые. Несколько темно-синих, однако, размер 46-й, 52-й, 54-й. К концу дня отупевший, голодный Михальченко перелопатил все, что лежало перед ним на столе, и с наслаждением откинулся на спинку стула. «На сегодня хватит», — попытался он улыбнуться. Только к вечеру следующего дня Михальченко объявился в бюро. «Где ты пропадал?» — спросил Левин. «Искал плащ по вашим со Стопчуком рекомендациям». «Ну и как?» «Что-то похожее нашел. Темно-синий. Судя по индексу, импортный. 50-й размер, утепленный, с ХБ и полистером. Поступил в магазин 20 августа. Продан на следующий день за 160 рублей. А где гарантии, что это наш плащ? Вы еще и гарантию хотите. А кто сдал, фамилия, адрес? Он поступил в магазин анонимно. Что значит анонимно, удивился Левин. Из ломбарда. Сомневаюсь, что это плащ Тюнина. Почему? Что же это? Похититель решил избавиться от вещи спустя 4 месяца. Хранил у себя плащ. Нет. Вещи в ломбарде хранятся 3 месяца. Затем еще льготный месяц. Лишь потом реализуются через комиссионные. Их разговор прервал телефонный звонок. Михальченко снял трубку. Откуда? Слушаю вас. Так, помню. Ну как же? Наше дело. Всегда готовы. Сейчас, одну минуточку. Повернувшись к Левину, он сказал. Это директор конного завода. Приехал немец, наш заказчик, по делу Киза. Когда вы сможете его принять? Если сегодня пятница, то, разумеется, в понедельник, после некоторых раздумий ответил Левин. Хорошо бы раньше. Мне до встречи с ним надо повидать еще одного человека. Так она лучше стыкуется. Скажи, что я жду его в понедельник к 9. А если удобно вашему гостю, то в понедельник к 9, передал Михальченко и, получив согласие, опустил трубку. Ну что? Спросил Левин. Его тоже устраивает. У них там какие-то свои дела. Вернемся к плащу. Нам нужен ломбард. Кто сдал плащ? И хорошо бы установить покупателя. Но как? С ломбардом просто пойду туда. А вот с покупателем... Я решил дать объявление через газету. Договорился с директором комиссионторга, чтобы от их имени... Михальченко вынул из кармана листок бумажки, подал Левину. В связи с недоразумением убедительно просим купившего 21 августа импортный темно-синий плащ 50-го размера в комиссионном магазине номер 12 по улице Червонных Казаков позвонить по телефону 42 19 17, дирекция комиссионторга. Надежда слабая, но другого выхода нет. Все ты, Иван, сделал правильно. Михальченко ушел к себе. Оставшись один, Левин вспомнил о Шоре и тут же подумал о Маргарите Марголиной. Выписалась ли она из больницы? Захочет ли разговаривать? А если она не помнит этого Кизы и ничего не добавит к тому, что знает о нем Левин? А была, не была, решил он и снял трубку. «Я вас слушаю», — отозвался старческий спокойный голос. «Маргарита Семеновна?» — наугад спросил Левин. «Да». «Мне необходимо с вами повидаться. Окажите любезность, уделите полчаса». «Я сегодня только из больницы. Если можно, давайте завтра». «Конечно», — обрадовался Левин, — «когда вам удобно». «Если вас устраивает, приходите часов в 12. Очень хорошо. Адрес ваш у меня есть. Благодарю вас. Пожалуйста». Без четверти 12 Левин уже шел по улице Бакинских комиссаров к Марголиной. Дверь открыл мальчик. «Здравствуй», — сказал Левин. «Тебя зовут Сема, и тебе 11 лет. Я угадал?» «Да», — равнодушно ответил мальчик, не интересуясь факирскими шуточками визитера. «Бабушка ждет вас». Маргарита Семеновна стояла в глубине коридора, высокая, худая, с седыми волосами, гладко стянутыми к затылку в большой узел. «Маргарита Семеновна, дело вот какое. По просьбе нашего клиента из Мюнхена мы пытаемся выяснить обстоятельства смерти его дяди. Он находился у нас в городе в лагере для военнопленных. Было это в 1948 году. По имеющимся у нас данным, какое-то время он работал на восстановлении авторемонтного завода. В одном из его писем той поры он упоминает некую Риту, кладовщицу в инструментальном цехе. Упоминает самыми добрыми словами. Этой Ритой, вероятно, были вы. Да, я работала кладовщицей именно в этом цехе. Как звали немца? Алоис Кизер. Он был уже не молод, по-моему, 55. Она задумалась, провела узкой ладонью по сухой коже лица, потом сказала: «Киза, я помню. Что вы можете сказать о нем?» «Обыкновенный человек, вежливый, несколько замкнутый, но с теми, кому доверял, вернее, с чьей стороны не опасался грубости или оскорбления, старался найти чисто человеческие контакты. У меня сложились с ним нормальные отношения». «А кто такой сержант Юра?» «Был такой. Он служил в лагере, конвоировал немцев, работавших на заводе». «Фамилии его не помните?» «Я ее и не знала. Все звали его по имени. Потом, когда немцев отправили домой, исчез и этот Юра». «А кто был тогда прорабом?» «Гутеров Павел Иванович. Он здесь, в городе?» «Нет, он уехал весной 53-го. Кажется, на Тамбовщину. Точно уж не помню. Давно это было». «Маргарита Семеновна, а вы не помните чего-нибудь необычного в поведении Кизы, скажем, за неделю до его смерти? Ведь жизнь его, круг людей, с которыми он общался, были очень однообразны. Что-то иное, непохожее, могло бы броситься в глаза». «После того, как Кизе перестал появляться в цехе, Я спросила у немцев, где он. Они сказали, что заболел и умер. Но потом приезжал какой-то военный, расспрашивал всех нас, и меня в том числе. Один из его вопросов был похож на тот, который вы задали мне сейчас. Я ответила, что видела, как Кизе разговаривал с одним из шоферов, которые возили нам щебень и раствор. Мне показалось, что они хорошо знакомы. Были они, по-моему, одного возраста. И после разговора с шофером Киза вернулся мрачный. На мой вопрос, что случилось, он сказал, что этот шофер очень нехороший человек и что он встречался с ним еще в 1918 году. Я удивилась, а Киза оборвал мои расспросы, мол, об этом как-нибудь в другой раз. Вот, собственно, и все. Потом, правда, пошел слух, что шофер этот исчез. Не помните ли, когда это было, хотя бы время года? Зимой, потому что шофер этот носил ватник, ушанку, рукавицы. Он часто заталкивал их за ремень на ватнике. Я утомил вас, вы уж извините. Левин заметил, что она побледнела, часто облизывала губы. Последний вопрос. Военный, который потом расспрашивал вас о шофере, называл его по фамилии или просто шофер? Нет, фамилию он не произносил. Говорил, человек, который привозил щебень. «Я вам очень благодарен, Маргарита Семеновна». «Не за что». Она проводила его до входной двери.